Теперь, когда бывшему учителю стало гораздо лучше, он все чаще и чаще задумывался о своей дальнейшей судьбе. Помогать Базиру в реализации его захватнических планов он не хотел, поэтому нужно было срочно придумать, как выкрутиться из нынешней ситуации. А еще, хорошо было бы оставить в неприкосновенности свое мужское достоинство, находившееся под прямой угрозой. Хорошо еще, что лекарь смог кое-как убедить Кагана, что до полного выздоровления отрезать шарики больному категорически нельзя. Но вечно затягивать этот процесс тоже не было возможности. «Думай, Андрюха, думай, родной», — твердил внутренний голос. Андрей думал, но ответа пока не находил. Тем временем, приближался великий праздник Тенгри, к которому лихорадочно готовился весь Самандар. Этот праздник должен был стать главным религиозным событием года. Поэтому верховный шаман был очень недоволен столь неожиданным решением Кагана вдруг помиловать колдуна. Тенгри будет ужасно разгневан, узнав, что у него забрали его жертву, возмущенно высказывал он Базиру, это невозможно. Ты уже всем громогласно объявил о жертвоприношении, теперь этот проклятый колдун уже тебе не принадлежит. Он принадлежит Тенгри. Подумай об этом, мой повелитель. Уже подумал, отвечал с улыбкой Каган, и есть Тенгри. Ты случайно об этом не позабыл, шаман, и я решил его помиловать. Все это так, мой повелитель, но народ этого не поймет. Ты обещал, они ждут. Толпа верит, что эта жертва принесет им счастье в следующем году. Нельзя лишать народ веры. Боюсь, так и есть божественный, народ жаждет крови, вмешался в разговор один из военачальников. Мне каждый день докладывают, что в городе только об этом и говорят. Все ждут священного ритуала. В противном случае, боюсь, как бы ни начался бунт, люди могут счесть, что мы оскорбили великого Тенгри, подхватил шаман, этого нельзя допустить. Толпа может стать неуправляемой. Да, неужели все так плохо? Базир был немного озадачен, а затем стал постепенно раздражаться. Нужно найти выход. Этот колдун нужен мне живым. Во всяком случае, пока он не изготовит для меня свое огненное оружие. Ясно вам? Почти крикнул Каган. Потом можете принести его в жертву каким хотите богам. Тогда уже будет поздно, заявил верховный шаман. Народу эта жертва нужна сейчас. Есть один выход, божественный, подал голос великий бег. Вот, почему-то только у моего нового бега всегда есть выход, а вы все только и думаете о своих шкурах, да кошельках, обрадованно воскликнул Каган. Говори, Тархан, мы слушаем. В городе полно славянских невольников, начал бег, растягивая для солидности слова, отыскать такого, кто был бы схож с нашим колдуном ростом, возрастом, сложением и цветом волос будет несложно. Издали будет выглядеть вполне похоже, а вблизи то его мало кто и видел. Вот такого раба и можно будет принести в жертву Тенгри, выдав за колдуна. Толково задумано, Тархан. Ты у нас, голова, одобрил Каган, вот вам и решение проблемы. Так и поступим. Займись этим немедленно, приказал он Беку. Да, и прежде не забудьте лицо его изуродовать до неузнаваемости, чтобы случаем кто не узнал, а заодно и язык отрезать, а то еще сболтнет чего в неподходящий момент. Все будет в точности исполнено, как ты велишь, божественный, поклонился Бек и вышел. Теперь ты доволен, шаман, обратился к нему явно повеселевший Каган, все сложилось весьма кстати. Теперь и Тенгри будет доволен, и я получу свое оружие. Мы можем обмануть толпу, повелитель, но Тенгри все видит, его не обманешь, мрачно стоял на своем шаман, это очень плохо. Почему же? Тенгри получит даже больше, но чуть позже. Сначала мы принесем ему в жертву раба, а следом, как только, как я получу свое огненное оружие, мы принесем в жертву нашему великому богу и колдуна. Чем больше, тем лучше. Вряд ли Тенгри откажется от двойной жертвы. Думаю, что в этом случае я смогу с ним договориться. Верховный шаман недовольно промолчал. На этот довод возражений у него не нашлось. Возможно, у него были в запасе и другие аргументы, но озвучить их он не успел. Совещание было прервано неожиданным известием о возвращении в город Барджика, старшего сына правителя, уже давно отправившегося с дипломатической миссией к арабскому халифу. По всем расчетам, посольство уже давно должно было вернуться домой из арабских земель, но задерживалось. Каган уже начал даже волноваться о судьбе своего первенца и его людей. Поэтому, неудивительно, что, получив, наконец, радостное известие о его благополучном возвращении, Базир поспешил встретить сына. Во дворце поднялась невообразимая суматоха, как при вражеском вторжении. Все его обитатели, от придворных до слуг и рабов, забегали туда-сюда с удвоенной энергией. Каждый преследовал свои цели. Всюду слышались возбужденные голоса, шум хлопающих дверей, сыпались многочисленные приказы и распоряжения. В коридорах стояла суета и толчая. До несчастного пленника, разумеется, никому не было дела. «Спроси у него, что там за шум такой поднялся», — обратился Андрей с просьбой к своему слуге Ваде, в тот момент, когда в его палату зашел один из дворцовых слуг. Для Андрея местный язык был какой-то тарабарщиной несусветной, а Вадя за годы, проведенные в Хазарии, выучил тюркский и мог общаться свободно. «Господин Барджик, сын нашего повелителя, вернулся», — доложил он Андрею после расспроса слуги, — «его все встречают и готовятся к вечернему пиру». По случаю его успешного возвращения. «Ну, понятно. Значит, гулянка сегодня будет до утра», — равнодушно протянул Андрей. «Ладно, этот праздник не для нас. Помоги-ка лучше мне». Андрей уже давно собирался привести себя в порядок, хоть немного помыться, побриться и подстричь волосы, но пока сильно хворал, было не до того. Теперь же решил, что время пришло. Вадя уже сбегал и принес для него с поварни целый таз горячей воды и даже раздобыл бритву. Спа-салон был уже практически готов, но тут началась вся эта придворная суета и прервала процесс в самом начале. Андрей собирался спокойно продолжить свой туалет, как вдруг пришедший слуга что-то резко сказал Ваде по-тюркски. Молодой полянин обернулся к Андрею. «Прости, но он говорит, что меня зовет к себе Тудун, управляющий дворца». «Зачем это ты ему понадобился?» – удивился бывший учитель. «Да, кто ж его знает, разве он обязан мне объяснять?» Развел руками Вадя, должен идти, но как только освобожусь, сразу бегом назад. Справишься тут без меня, что делать? Ступай, как-нибудь управлюсь и один. Молодой отрок ушел, а дворцовый слуга стал молча возиться у порога с мусором и нечистотами. Андрей вернулся к своему тазу с горячей водой, чтобы продолжить прерванное занятие. Но едва он разделся по пояс и плеснул себе на голову водой, как вдруг странное, совершенно необъяснимое чувство буквально заставило его развернуться и поднять голову. И как же вовремя. Перед глазами молнией блеснуло широкое стальное лезвие длинного и кривого хазарского кинжала. Щеку словно огнем полоснуло. От неожиданности Андрей громко вскрикнул и, чисто рефлекторно закрывшись руками, резко отшатнулся в сторону. Перевернутый таз с грохотом упал на пол, заливая все водой. Это и спасло Андрея от повторного смертельного удара. Нападавший поскользнулся на мокрой луже и промазал, лишь вскользь зацепив его плечо. Тяжело дыша, Андрей в ужасе метнулся к соседней стене. Он чувствовал, как по его лицу и телу побежали теплые и липкие струи крови. Но раны были легкими. В состоянии аффекта, бывший учитель почти не чувствовал боли, все его внимание было приковано к нападавшему. Перед ним с кинжалом в руках стоял тот самый дворцовый слуга, что услал Вадю и остался с ним якобы для уборки. Но теперь это был совсем другой человек. Его лицо пылало, а взгляд хоть и был сосредоточен на Андрее, но глаза его были безумные и смотрели сквозь него, как бы в пустоту. Он занял удобное место между своей жертвой и дверью, так что выскочить в коридор, не пройдя мимо него, не представлялось возможным. Их разделяла только деревянная кровать. «Ты что?» – заорал во все горло Андрей. «Что тебе надо? Эй, кто-нибудь, помогите!» Но убийца ничего не ответил. Да и зачем? Его намерения и так были предельно понятны. В его глазах Андрей отчетливо увидел, как смерть в очередной раз пыталась взять свое. На этот раз шансы у нее были, как никогда, велики. Безумец был здоровенным детиной с кинжалом в руках, и рассчитывать на его сострадание никак не приходилось. Бежать было некуда. На помощь тоже никто пока не спешил. Во дворце стояли такой шум и суета, что всем было на него наплевать. Возможно, даже его криков никто не слыхал. Андрей был безоружен, да и чувствовал себя довольно слабым, еще не оправившись до конца после тяжелой болезни. Что делать? Мозг лихорадочно искал выход, но убийца не дал ему времени. Одним махом он запрыгнул на кровать, отделявшую его от жертвы, а затем с каким-то звериным воем кинулся на Андрея, занеся кинжал для последнего, смертельного удара. Глава 9. Казалось, это конец, но то, что произошло дальше, весьма поразило не только убийцу, но и саму жертву. Пытаясь хоть как-то защититься, Андрей с громким криком, чисто на инстинктах, резко выбросил вперед обе руки, больше всего на свете желая загородиться и отвести от себя смертельную угрозу. Он желал этого всей своей душой, все его естество было наполнено только одним этим колоссальным желанием, заполнившим собой на миг весь мир. И все это он, вольно или невольно, вложил в свой последний отчаянный жест. Казалось, толку в этом жесте, все равно, будет немного. Как может одно желание остановить закаленную сталь, направленную яростной рукой? Но произошло удивительное. Андрей почувствовал, как по его телу внезапно пробежала горячая волна, которую он буквально выдохнул из себя, и его убийца вдруг оказался отброшенным в сторону какой-то неведомой силой. Перелетев через кровать, он грохнулся на пол, как будто получил сильнейший толчок в грудь. Однако, просто так оставлять свою жертву, обезумевший дворцовый слуга не собирался. Никаких серьезных повреждений он не получил. Вскочив на ноги и подобрав кинжал, он снова ринулся в атаку. Андрей, как зачарованный, продолжал стоять все в той же позе, с вытянутыми вперед ладонями. Он не мог двинуться, даже если бы и захотел. Волны горячей энергии прокатывались по его телу непрерывно, и в тот момент, когда убийца снова бросился вперед, то неожиданно, как будто бы уперся в невидимую, но непроходимую стену, преодолеть которую он был никак не в силах. В глазах безумного слуги на миг мелькнуло удивление и растерянность, но он снова, с диким рыком, кинулся вперед и снова, с тем же результатом. Это немыслимо, но невидимый барьер работал безотказно. Андрей перестал что-либо чувствовать, слышать и воспринимать. Он весь слился с этим невидимым потоком необыкновенной энергии, струившейся сквозь его тело. А затем все вокруг вдруг взорвалось, разлетелось на тысячи ярких, разноцветных кусочков. Казалось, что он сам разлетелся на мелкие осколки и унесся куда-то в немыслимую даль, где нет ни мыслей, ни чувств, ни пространства, ни времени. Все померкло перед глазами. Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на своей кровати. Сколько прошло времени, он не знал. Все тело сковало страшная слабость и ломота. Он с трудом повернул голову и, словно в тумане, увидел громадного Берендея. Кудесник присел на край его ложа и внимательно рассматривал Андрея. Во всей его массивной фигуре читалось явное беспокойство. За его широкой спиной бестолково маячил Вадя. На парне лица не было, он сильно переживал. «Ну, слава богам!» – пробасил Берендей, увидев, что Андрей открыл глаза. «То я уж было подумал, что потеряли мы тебя. Что это было? Что со мной?» – проговорил Андрей, медленно приходя в себя. «Это, друг мой, была магическая энергия», — отвечал его наставник. «Ты молодец, не ожидал, что уже сможешь применить ее. Думал, ты пока не готов. В самом деле, ну и ну, я-то ведь ничего и не хотел применять. Оно как-то вдруг само собой получилось. Так завсегда в первый раз и случается», — назидательно сказал Берендей. «Испытал ты глубокое переживание. Видно, шибко за свою жизнь испугался. Вот твои внутренние механизмы и заработали. Правда, пока помимо твоей воли. Запустить я их уже запустил, но осознанно управлять ими ты пока не можешь. Обучение наше еще не окончено. Тебе нужно будет еще много тренироваться. Где же этот, тот, который?» Спохватился вдруг Андрей, приподнимаясь на ложе и беспокойно оглядываясь по сторонам. «Убивец твой мертв», — спокойно констатировал Берендей. «Твоя энергия разорвала его душу изнутри. Тебе еще повезло, что сам ты не умер. Такие случаи, к сожалению, бывали. Магическая энергия очень мощна, и неумелое обращение с ней может плохо кончиться и для самого мага. Поэтому и нужны тренировки и хороший самоконтроль. Интересно, кому это понадобилось посылать к тебе душегуба?» — подал удивленный голос Вадя. «Это же надо, а я-то, дурачина, поддался обману. Юный полянин сделался за эти дни самым близким другом пленника. Они с Андреем по-настоящему сдружились и привязались друг к другу настолько, что наставник даже разрешил своему подопечному посвятить Вадю в тайну их отношений. Никто другой не знал о том, что к пленнику каждую ночь приходит необычный посетитель и чем они занимаются. Даже Светла и лекарь Зембри не были в курсе, хотя и знали о том, что Андрей встречался со странным кудесником. Но они были уверены, что это было лишь однажды. Вадя же вдруг сумел в одночасье завоевать доверие обоих. «Него чистая душа», — объяснил тогда Берендей. И теперь Вадя искренне переживал за своего друга. Разумеется, никакой тудун его к себе не звал. Управляющий дворца был искренне удивлен дерзостью презренного раба, посмевшего побеспокоить его без разрешения, и прогнал Вадю криками и пинками. Парень здорово корил себя за то, что так легко повелся на простую хитрость, оставив Андрея один на один с убийцей. «Твоей вины в том нет», — успокоил его кудесник. «Это был непростой убийца, и это дело не рук человеческих». «Волкодлак», — догадался Андрей. «Он самый, будь он неладен», — подтвердил Берендей. «Без него не обошлось. Ты уверен, «Кудесник», — усомнился Вадя, удивленно глядя на труп посреди комнаты. «Да не этот, конечно», — Берендей пренебрежительно махнул рукой в сторону бездыханного тела дворцового слуги, распростертого на полу, это просто одно из его безвольных орудий. Очевидно, он давно уже находился под влиянием волкодлака, в этом нет сомнений. «Вот, Андрейка, взгляни сюда, на этот кинжал». Кудесник показал молодому человеку оружие убийцы. Это был великолепно изготовленный кинжал. Андрей взвесил его в руке и удивленно посмотрел на своего наставника. «Он такой легкий», — изумился Андрей, за последние месяцы уже не раз державший в своих руках самое различное оружие. «Да, и при этом, необычайно прочный и острый», — кивнул кудесник, «но это не единственное его достоинство. Есть много других. Погляди сюда». Наставник вытянул ладонь, и на ней сразу же заискрился небольшой ярко-красный сгусток энергии. В ту же секунду изящная литая рукоять кинжала тускло засветилась таким же светом. Он реагирует на близкое присутствие магической энергии и даже может распознавать некоторые ее виды, пояснил Берендей. «Нас, как видишь, красный спектр. У волкодлаков преобладает бирюзовый. Есть и другие. Теперь ты всегда будешь предупрежден, если рядом появится маг или его энергия». Но и это еще не все. Берендей резко приложил кинжал плоской частью вдоль своей руки, и тот исчез. Просто исчез, словно слился с кожей. Кудесник демонстративно пошевелил пальцами и всей рукой, показывая, что она совершенно пуста и свободно двигается. Даже прошелся несколькими шагами вдоль комнаты, специально широко размахивая руками. Ничего необыкновенного в них не было. Но, затем, Берендей резко взмахнул рукой, и в ней вдруг, словно из воздуха, опять появился кинжал. «Вау! Чудеса!» — только яхнул пораженный Вадя. «Неплохая маскировка, не правда ли?» — осведомился у озадаченного Андрея довольный наставник. «Возьми, он теперь твой», — сказал кудесник, протягивая клинок бывшему историку. «Ты честно добыл его в бою, используя свою магическую энергию. Теперь он послужит тебе. Благодарю. Это самый необычный подарок в моей жизни», — сказал Андрей, немного даже растерявшись от неожиданности. «Ну, нет, это не подарок, а скорее воинский трофей», — улыбнулся Берендей. «Испробуй его. Приложи к себе, только действуй решительно». Андрей схватил оружие и буквально впечатал его всей плоскостью себе в бок. Кинжал исчез, абсолютно никак не стесняя его движений. Даже завязки на портках и то причиняли больше неудобств. Андрей никак не чувствовал на своем теле присутствие какого бы то ни было инородного предмета. Только в месте его прикосновения чувствовалось едва уловимое тепло. «Отлично», — похвалил наставник, — «так ты можешь всегда держать его при себе, и никто об этом не догадается, даже если ты будешь совсем голым. Как же мне им воспользоваться, если он понадобится? Это совсем не трудно, тебе нужно просто захотеть его взять. Кинжал сам все почувствует и поймет». Андрей мысленно пожелал иметь кинжал в руках и в то же мгновение ощутил его в своей руке. Лезвие тускло блеснуло в свете масляных ламп, освещавших его больничную палату. «Вправду очень просто», — улыбнулся Андрей, взмахивая кинжалом, словно ребенок любимой игрушкой, а затем снова убрал его в себя потрясающе, ему и ножны не нужны. «Последние свойства», — проговорил Берендей, — «если правильно сосредоточить энергию, то этот кинжал пробивает любую броню, да и вообще все, что угодно. Я обучу тебя, но зачем все-таки волкодлаку понадобилось меня убить?» Андрей повторил вопрос, который несколько минут назад задавал Вадя. «Пока не ясно», — задумчиво отвечал Берендей, — «волкодлаки — мерзкое племя. Я недооценил его. Возможно, он, поняв, что упустил тебя, решил сделать все, чтобы ты тогда и нам не достался. Если не им, то, значит, никому. Это вполне в их духе. Хотя, может быть, им двигали какие-либо другие цели. Время покажет. А пока, нам нужно быстрее заканчивать твое обучение». Бектархан пребывал в страшном гневе, узнав о покушении на его пленника. Дворцовый Тудун получил суровый разнос за недосмотр и чуть было не лишился своего тепленького местечка. К комнате Андрея была приставлена круглосуточная стража. Только теперь она не столько стерегла, сколько охраняла его. Снова потекли ничем не примечательные дни. Обучение Андрея успешно продолжалось. Здоровье его тоже улучшалось. Как ни пытались они с Зембрием скрывать этот факт, но процесс улучшения состояния больного нельзя было не заметить. И если Каган со своим сыном Барджиком больше интересовались пирами, охотой и обсуждением весенних военных планов, им было не досуг постоянно следить за ситуацией, То Бек и Тудун виделись с пленным колдуном почти ежедневно, и скрыть что-либо от них было невозможно. Так что Андрею приходилось пребывать в постоянном страхе за свои шарики. В любой момент Каган мог решить, что уже пора и что пришло время пополнить стройные ряды его ученых-евнухов новым членом. Слава богу, что пока голова Базира была занята военными и дипломатическими приготовлениями, он не торопил события. Светла, в свою очередь, тоже все делала для того, чтобы Каган как можно реже вспоминал о своих планах в отношении пленника. Лишь Тудун, противный, лысый толстяк с вечно недовольным выражением заплывшего жиром лица, не мог простить ту выволочку, которую получил из-за своего беспокойного подопечного. Он всячески издевался и насмехался над пленником. Иногда, наверняка не без ведома управляющего дворца, ему приносили еду со случайно попавшими туда червями или ослиным дерьмом. И чем ближе приближался праздник Тенрги, тем этот гад все чаще язвительно указывал на хозяйство Андрея и, со смехом, делал характерные отрезающие движения, злорадно что-то лопача на своем языке. Он говорит, что с удовольствием скормит своим псам отрезки с твоими детками. Андрейка, перевел как-то раз ему Вадя, этот Тудун, настоящая сволочь, заключил в конце отрок. Разумеется, Андрей нервничал и переживал, а этот плешивый козел только ржал, обнажая свои редкие гнилые зубы. Узник стал для него игрушкой, издевательства над которой превратились для Тудуна в своего рода любимое хобби. И он с энтузиазмом предавался ему в свободное от основной работы время. Андрей молча терпел, сцепив зубы. А что еще ему оставалось? Наконец, настал день великого праздника Тенгри. Накануне узника ненадолго посетила сама госпожа Рахат в сопровождении своей верной служанки Айши и рассказала ему все, что будет во время церемонии. Андрей был ошарашен. Он и подумать не мог, что после его, так называемого, помилования чудовищное жертвоприношение все же состоится, и казнен вместо него будет совершенно другой, ни в чем не повинный человек, которому страшно не повезло в этой жизни уродиться похожим на него. «Ничего нельзя сделать, чтобы спасти этого несчастного?» – спросил он в отчаянии. «К сожалению, нет, все уже решено и подготовлено», – грустно отвечала Светла, «его участь решена, да оно может и к лучшему». Так бы он страдал еще на сколько лет, а теперь для него завтра все мучения кончатся, и он сможет присоединиться к душам своих предков в праве. А ты, Андрейка, должен радоваться. Ты будешь спасен. Да, спасен. Пока. Но такая цена меня не радует, вздохнул молодой человек, еще неизвестно, что будет дальше. Это далеко не конец. Поживем, увидим. Философски заметила Каганша, сейчас главное было спасти тебя от казни, а там дальше, поглядим. С этим Светла удалилась, оставив бывшего учителя наедине со своими мыслями. Принять все это было тяжело и неприятно. Андрей чувствовал, что это ляжет тяжким бременем на его совесть на всю дальнейшую жизнь. Но что было делать, что от него зависело? Конечно, можно было ворваться во время церемонии в храм Тенгри с криками: «Стойте! Вы казните не того, вот он я, настоящий, казните меня!» К стыду своему он понимал, что этого не сделает, и не только из-за трусости, а скорее из-за того, что делу это вряд ли помогло бы. «С ума сошел, что ли?» – возмутился внутренний голос. «Человека уже все равно не спасешь, и себя только погубишь. Не ты в ответе за его несчастную судьбу, а те, кто все это придумал и на смерть его обрек. А ты и сам – жертва. Может, он был и прав. Но на душе у Андрея было тошно. Ведь из-за него погибнет человек. Поэтому весь праздник он угрюмо просидел в своей комнате. Даже за толстыми стенами Каганского дворца были отдаленно слышны звуки празднующего и ликующего города. А вечером пришел Вадя и рассказал кое-какие подробности. Когда же он дошел до того места, где верховный шаман, под восторженные крики толпы, поднимался на свое священное место с отрубленной головой славянского колдуна в руках, Андрей прервал его. Слушать дальше рассказ о собственной казни он не хотел. Внезапно, с улицы донесся какой-то неясный гул. Он постепенно нарастал и приближался, словно откуда-то издалека накатывалась угрожающая волна шторма. Вскоре уже стал отчетливо слышен яростный рев толпы вокруг дворца. Что случилось? Понять что-нибудь было невозможно. Андрей с Вадей терялись в догадках, что же могло вызвать такое недовольство столь большой толпы людей на улице. Но Андрей нутром чувствовал, что все это явно не сулило ничего хорошего. Тут, как всегда, прямо сквозь стену в комнате появился Беренди. «Что там на улице происходит?» — сразу же спросил его Андрей, вместо обычного приветствия. «Плохо дело. Кто-то пустил слух, что верховный шаман с Беком обманули великого бога и подсунули Тенгри не того человека, торопливо ответил он, толпа в ярости, хочет прорваться во дворец, чтобы разделаться с виновными, а заодно принести правильную жертву Тенгри. Надо уходить, здесь для тебя небезопасно, народ вот-вот прорвется во дворец. Но как, дворец наверняка окружен со всех сторон, а я, в отличие от тебя, Беренди, не умею проходить сквозь стены, воскликнул Андрей. Между тем, крики и шум толпы с улицы все нарастали, и тут со стороны двора послышался громкий треск, это не выдержали напора дворцовые ворота и возбужденная толпа, смяв немногочисленную стражу, хлынула на широкую дворцовую площадь. «Ищите повсюду этого колдуна!» Уже отчетливо слышались вопли фанатиков, он где-то здесь, они его прячут, не упустите его, Тенгри должен получить свою жертву. Глава 10, проклятие, отсюда нет выхода, воскликнул в сердцах Вадя. «Выход есть!» Раздался приглушенный голос, все резко обернулись к входной двери, откуда послышался этот неожиданный голос, но нужно торопиться или будет поздно. В дверях стояла Айша, доверенная служанка Светлы. «Есть выход?» – переспросил с надеждой Андрей. «Отсюда? Из дворца?» «Да, госпожа велела немедленно проводить вас к потайному выходу из дворца. Есть тут такой», – продолжила вполголоса девушка, прикрыв дверь. «Нем мало кто знает, и он выходит на тот берег большого ручья. Вряд ли там кто-либо будет вас поджидать. Как же вы с госпожой Рахат?» – спросил Андрей. «За нас можете не беспокоиться», – уверенно ответила Айша. «С нами все будет хорошо, нас никто не тронет, им нужен только ты, колдун, торопись, это радует». «Ну что, Вадя, ты идешь со мной?» – взглянул Андрей на своего слугу. Вопрос был не праздный, Вадя сильно рисковал. Побег раба из дворца карался лютой смертью, но лишь на миг в глазах юного отрока мелькнула тень сомнения и тут же исчезла. «С тобой, Андрейка, до конца, будь что будет, все одно здесь, не жизнь», – твердо решил он. «Тогда живее», – подгоняла всех Айша, пока во дворце суматоха мы проскользнем незамеченными. «Эй, колдун, вот держите, накиньте плащи», и она бросила им два плотных шерстяных плаща с просторными капюшонами, в которых можно было скрыть свои лица. «Не теряйте время», — воскликнул Беренди, — «отыщу вас у большого ручья, там и встретимся». Кудесник исчез, а бывший учитель со своим отроком, собрав за пару минут свои нехитрые пожитки и закутавшись в плащи, выскользнули незаметно в коридор, вслед за своей провожатой. Как и предполагала Айша, во дворце творился подлинный бедлам. Слуги, стражники и чиновники в панике носились туда-сюда. Все кричали и шумели. На служанку и двоих беглецов в плащах никто не обращал внимания. Пришлось даже расталкивать толпящихся в коридоре придворных, чтобы очистить себе путь. Никого из стражников на их обычных постах не оказалось, очевидно, их всех отправили на сдерживание толпы во внутреннем дворе. Поэтому беглецы безо всяких проблем легко проскочили еще пару коридоров и лестниц, и, очутившись в нижней галерее, устремились к заветной комнате. Пока все складывалось хорошо, но везение – штука переменчивая. Воим, дальше им не повезло. За следующим поворотом они буквально нос к носу столкнулись с самим Тудуном. Управляющий был весь растрепан, глазки его испуганно бегали. Вероятно, он и сам искал спасения в этих отдаленных закоулках дворца. Но, увидев беглецов, он тут же все понял и даже как-то сразу преобразился и начал что-то быстро лепетать по-тюркски. В его речи явно чувствовалось торжество и угрозы. Слов Андрей не понял, но потому, как страшно побледнели Айша с Вади, он догадался, что ничего хорошего их не ждет. А тут еще этот козел принялся орать во все горло, вероятно, призывая своих людей. Андрей вдруг отчетливо понял, в каком отчаянном положении оказался он сам и все те люди, которые пытались ему помочь, и Светла, и Айша, и Вадя. Что их ждало? Все в нем закипело. Вся ненависть, все обиды и лишения последних месяцев словно выплеснулись из него наружу. Не помня себя от ярости, он подступил к Тудуну и схватил его за грудки. «Заткнись, тварь!» — рявкнул он ему прямо в лицо. Но мерзкий толстяк только рассмеялся в ответ и снова начал громко кричать. У Андрея потемнело в глазах. Никогда в жизни он еще не испытывал такой ярости и такой ненависти к кому-либо. Короткий взмах руки и магический кинжал легко вошел в грудь Тудуна, словно в куль с песком. Крик его оборвался, глаза просто выкатились на лоб, а затем зрачки закатились куда-то вверх. Андрей в ужасе отпустил его, и безжизненное тело управляющего с глухим звуком шлепнулось на каменный пол коридора, как мешок с картошкой. Тудун был мертв. Андрей в шоке уставился на того, кого только что ненавидел лютой ненавистью. Ярость сразу же куда-то улетучилась. Руки его тряслись, сердце бешено колотилось. Подумать только, он только что в порыве гнева убил человека, своими собственными руками. Осмыслить это было нелегко, но времени ему на это не дали. Первой пришла в себя Айша. Как ни в чем не бывало, она потянула его за рукав. «Уходим, скорее!» — скомандовала она. Его могли услышать, и на его крик может кто-нибудь прибежать. «Да, бежим отсюда», — повторил Вадя, хватая Андрея за другую руку. Бывший историк последовал за ними, на бегу постепенно приходя в себя от пережитого. И хотя его еще немного потряхивало от шока и нервного возбуждения, он прекрасно понимал, что, если хочет спастись, то обязан взять себя в руки. Наконец, они достигли нужной комнаты. Андрей беспокойно оглянулся. Слава богу, никакой погони за ними не было. Дверь была заперта, но у Айши оказался ключ. Их глазам предстал довольно просторный, богато обставленный кабинет. Здесь была дорогая мебель, а полы и стены убраны восточными коврами, явно арабской ручной работы. Тут только Андрей заметил, что все еще продолжает сжимать свой кинжал в руке. Обтерев наскоро запачканное кровью лезвие о какую-то скатерть, он спрятал оружие в ножны. Между тем, Айша, заперев дверь изнутри, быстро прошла к противоположной стене. «Ну-ка, помогите мне», — коротко приказала служанка. С помощью мужчин она отодвинула от стены кресло и что-то среднее между шкафом или массивным бюро, а затем отогнула со стены еще и край ковра. Под ним она нащупала скрытый рычаг и нажала на него. Раздался негромкий щелчок, и на фоне сплошной, на первый взгляд, стены появилась большая щель. «Готово. Ну, ты как, в порядке?» Айша внимательно заглянула Андрею в глаза. «Все хорошо, я в норме», — заверил ее бывший историк. Шок прошел, и он уже полностью овладел собой. Даже сам был удивлен собственному спокойствию. «Тогда, быстрее, открывайте дверь», — проговорила служанка. Беглецы налегли плечами, и массивная дверь, заскрипев ржавыми петлями, поддалась. Видно было, что ее уже давно никто не открывал. За дверью виднелись замшелые каменные ступени, уходящие куда-то вниз, в темноту подземелья. «Откуда только госпожа Рахат обо всем этом знает?» – удивился Вадя, заглядывая в темноту прохода. «Госпожа Рахат много чего знает, но сейчас не время болтать. Там, на стене, должны быть факелы и огниво», – сказала служанка. «Тут только один тоннель, не заблудитесь». Беглецы протиснулись в проход. Действительно, рядом со входом на стене висело несколько добротных факелов. Андрей с Вадей тут же их запалили. Айша придержала за руку Андрея. «Когда выберетесь на ту сторону, не забудьте закрыть за собой в дверь снаружи, чтобы никто не понял, каким образом вы покинули дворец», — закончила она свой инструктаж еще. «Андрейка, не переживай из-за Тудуна. Эта толстая скотина давно заслуживала подобной участи. Собаке, собачья смерть, ни о чем не жалей. Мы спасали тебя с госпожой Рахат, а ты сейчас спас нас с ней. А теперь, помогите мне закрыть эту дверь». Андрей с Вадим налегли на дверь изнутри. С недовольным скрипом она сдвинулась и вошла в старые пазы. Снова раздался щелчок, дверь захлопнулась. Наступила полная тишина. Внешние звуки пропали. Внутри стояла густая, почти осязаемая темнота. Ее черноту, казалось, можно было черпать ложкой. Освещалось это тесное пространство лишь двумя их факелами. Пахло, как и положено в подземелье, сыростью, плесенью и перегноем. «Фу ты, будто в могильном склепе», — поежился Вадя. «Ты что, там лежал, что ли?» — как можно бодрее произнес Андрей, чтобы приободрить своего товарища. «Откуда тебе ведомо, каково оно там есть? Хватит болтать, надобно поспешать, пока нас не хватились. Вперед!» И Андрей решительно направился по тоннелю, освещая себе путь факелом. «Как думаешь, что нас ждет с той стороны?» — спросил отрок, последовав за ним. «Надеюсь, что свобода, Вадя». Андрей чувствовал необычайный душевный подъем. «Еще бы! Впереди, возможно, и вправду маячила свобода. Наконец-то! Он мечтал об этом дне все последние месяцы. С самого момента переворота князя Божидара, устроенного им в Кордно, все это долгое время Андрей был на положении узника и раба, и с ним в этом жестоком мире, где жизнь отдельно взятого человека зачастую не ставилась ни во что, в любой момент могли сделать все, что угодно. Сначала его продали в рабство, где чуть было не казнили, потом хотели оскопить, держали в подземелье, унижали. Но главное, это ощущение полной безнадеги и безысходности ситуации. Когда ты чувствуешь себя лишь игрушкой в чужих руках, От тебя абсолютно ничего не зависит, и чей-то каприз в считанные секунды может решить твою судьбу. Сказать, что это сильно тяготило и напрягало, это еще очень мягко. Это было, поистине, невыносимо. Теперь он хорошо представлял себе, каково это оказаться в шкуре раба. К такому глубокому погружению в реальность на истфаке их не готовили. Одно он понял ясно, все эти его академические знания, приобретенные в институтских аудиториях, здесь совершенно ничего не стоили. Реальность превзошла все его ожидания, и теперь он радовался, что появился шанс вырваться отсюда. Ради этого он был готов на все. Они спустились по ступенькам и оказались в узком тоннеле подземного хода. Здесь едва хватало места, чтобы идти вдвоем рядом, плечом к плечу. Коридор петлял и вел их вперед в непроглядную темноту. Андрей знал, что подобные сооружения могли содержать в себе различные неожиданные ловушки для непрошенных гостей и предложил своему спутнику двигаться осторожно. Но время было дорого и выбора не было, поэтому они упорно шагали вперед. Пару раз у них под ногами что-то прошмыгнуло. То ли змея, то ли крыса, Андрей не успел разобрать, но хода прибавил. Водя еле за ним поспевал. Неожиданно пламя факела над головой Андрея заколебалось, и он почувствовал едва уловимый сквознячок. Откуда бы ему здесь взяться, в этом глухом изолированном подземелье? Погоди немного, движением руки он остановил своего спутника. В чем дело? Удивился Вадя. Тут что-то не так, воздух движется, проговорил в задумчивости Андрей, как бы ни ловушки впереди. Подержи-ка факел. Возле стен валялось множество каменных обломков, остававшихся, вероятно, еще со времен строительства подземного хода. Набрав пригоршню камней поувесистее, Андрей, медленно продвигаясь вперед, принялся швырять их перед собой. Довольно долго ничего не происходило, Вадя начал терять терпение. «Мы что, так и будем тут в камушки играть?» – недовольно бурчал он. «Так мы далеко не уйдем. Пошли уже!» «Погоди!» – отмахивался от него Андрей, продолжая свой труд. И, как оказалось, не напрасно. После того, как очередной крупный камень с глухим стуком упал на одну из плит, которыми был выстелен пол подземелья, раздался резкий щелчок и за ним последовал свист. С двух сторон, прямо из едва заметных маленьких ниш в стенах, стали вылетать стрелы. Ударяясь со звоном в противоположные своды, они посыпались на пол. Все произошло за считанные секунды. Теперь путь был свободен. Ну и дела. Только и присвистнул Вадя. «Если бы не ты, Андрейка, нас бы сейчас изрешетило, наверное. Почему Айша нас не предупредила?»